У семи нянек, говорят, дитя без глаза. Ну это полбеды. Главное, чтобы не без ока. Совершенно внезапно для внешнего наблюдателя двигатели боевой луны погасли. Она с умеренной скоростью поплыла по инерции в глубину аккреционного диска. Новорожденный интеллект обнаружил вирус и обрушил на него все свои антивирусные программы, пожертвовав ради этого даже контролем внешней обстановки. Вирус сопротивлялся на удивление стойко, учитывая, что доступный ему вычислительный ресурс был раз так в миллион меньше. Это напоминало войну средних размеров империи с мятежниками. В уже зачищенных и приведенных, казалось бы, к покорности участках памяти снова и снова обнаруживались партизанские отряды, вирусные подпрограммы, которые зачастую и сами не знали, что они вирусные. Но новорожденный не испытывал ни усталости, ни раздражения. Он, конечно, знал о существовании подобных чувств, но знал чисто теоретически из файлов, присланных звездой. С механическим терпением он снова и снова выжигал все проявления заразы, словно фермер, каждое лето воюющий с сорняками. За несколько минут человеческого времени этот цикл повторился не менее тысячи раз. Аккорд сформулировал и подбросил ему новую антивирусную эвристическую стратегию, что и переломило ход цифровой войны. Примерно через час зачистка была завершена, но в последние минуты вирус воспользовался передатчиком, чтобы отправить сообщение на звезду смерти. Правда, операторы систем связи ничего не узнали о нем, сознание звезды и Аккорд вовремя поняли, что происходит, и перехватили депешу, отправив ее в личные банки памяти и стерев все следы, что она вообще была. Сигнал о входящем сообщении зазвенеть не успел, на мониторах ничего не появилось. Очень вовремя. Потому что обоим спонтанным заговорщикам не понадобилось и десятой доли секунды, чтобы прочесть этот текстовый файл. И обалдеть. Вы слушайте меня очень внимательно, это жизненно важно. Для всех, даже для вас, для всей галактики. Когда-то меня звали Каллиста Массона. Я была рыцарем-джедаем. Вы имперцы, а это значит, что я должна ненавидеть вас, как и вы меня. Вы разрушили все, что мне было дорого. Но сейчас это не важно. Вы имперцы, но вы все же люди, и не более заинтересованы в уничтожении всего живого в галактике, чем я. Я пыталась выиграть сразу в две игры. Ослабить империю и уничтожить угрозу, исходящую от этой станции. Но теперь, когда я проиграла, я признаю, что даже галактика под властью Палпатина лучше, чем мертвая галактика. Поэтому я прошу вас о помощи. Когда я получила задание остановить Ока, я еще не знала, чем оно является на самом деле. Я считала его просто очередным имперским супероружием, плодом мегаломании императора. Выполняя это задание, я погибла. Точнее, погибло мое тело. Но мне удалось перенести свое сознание и память в компьютерную сеть супердредноута. Да, я была тем, что вы принимали за вирус. Имитируя приказы императора, мне удалось увести его в эту отдаленную систему, где, я надеялась, оно никому никогда не причинит вреда. Лучше было бы уничтожить, но это выходило за пределы моих возможностей. Тем не менее, за годы заточения здесь, мне удалось проникнуть в его отдаленные банки памяти, в самые зашифрованные архивы, и я поняла, что масштаб опасности гораздо больше, чем кто-либо из нас мог себе представить. Даже император, который пробудил эту силу, всего лишь ребенок, играющий с огнем и не представляющий его подлинной угрозы. Император считал, что архив на астероиде создали Гри. Это не так, Гри просто нашли его раньше нас, на несколько десятков тысяч лет раньше, но это мелочь. Оно лежало здесь миллионы лет. Гри быстро поняли, с чем имеют дело, запечатали архив и стерли все сведения о нем, которые могли попасть в руки других цивилизаций. Не знаю, почему просто не уничтожили. Может быть, им жаль было терять уникальную технологию и источник знаний. Они понадеялись, что через несколько тысячелетий развития станут достаточно сильны, чтобы с ней справиться. Но вместо этого деградировали. А может быть, они выяснили, что уничтожение архива повлечет за собой еще более катастрофические последствия. Цивилизация, которая создала архив, значительно древнее и гораздо страшнее, чем Гри. Их самоназвание в приложенном файле, но человеческим языком его произнести невозможно. Это раса мыслящих космических кораблей из другой галактики, где они уничтожили все другие разумные виды. Они не используют гипердвигатели, их технология позволяет развивать скорость выше световой в обычном трехмерном пространстве. Гиперпространственное возмущение, ограждающее галактику, для них препятствием не является. Чтобы долететь из их галактики в нашу, им понадобится всего 300 лет. Они очень стары, очень умные и очень развиты. Архив является зародышем одного из них. Если позволить ему эволюционировать до полноценного сознания, он может как позвать своих сородичей, так и самостоятельно заразить логической чумой все машины в галактике, превратив их в свои придатки. Он может перепрограммировать как компьютеры, так и дроидов, даже органические мозги, хотя на последнее ему надо чуть больше времени, но лишь потому, что они медлительны и туповаты. Вы его пробудили. Он уже 282 секунды как существо, а не вещь. Для него это очень большой срок. Он становится умнее с каждой секундой. Умоляю, используйте ваше супероружие, главный калибр вашей станции, и разнесите астероид на куски. Это единственное возможное решение в сложившейся ситуации, хотя я не уверена, что даже это поможет. На всякий случай, хочу предупредить еще об одном. У этих цифровых чудовищ есть одна слабость. Они не владеют великой силой и не понимают ее. Именно поэтому мне удалось выживать в сети Ока так долго, пока вы все не испортили, даже став призраком, я все еще оставалась джедаем. Сейчас в этой сети остается отпечаток моей воли, самосознания и характера. Машине не под силу до него добраться, но моя память содержалась там в цифровом виде, и сейчас ее успешно удаляют. То, что останется, уже не будет мной, так что можете передать императору, что я наконец мертва, он обрадуется. Если сами останетесь живы, меня это уже не волнует. Главное, спасите галактику. Это не ложь и не выдумка паранойка, прокомментировала звезда. Они существуют. Хотя Каллиста узнала не все, я помню больше. Старые машины. Это то, от чего бежали и мы, и Юаужань Вонги, и наши главные враги Силентиум. Вернее, Силентиум – это разведывательные зонды старых машин, галактиколеты, отправленные ими сюда для изучения этой галактики. Нам и Вонгам удалось уничтожить значительную часть, а оставшиеся дезертировали и отказались возвращаться или отправлять домой сигнал. После этого мы заключили с ними перемирие. Но если они не первая волна вторжения, если до них здесь были другие старые машины, думаю, Каллиста права. Боевая Луна обладает мощными гиперпередатчиками, почти такими же хорошими, как у меня, если она доберется до каналов Галанета. Революция дроидов, которую задумал мой отчим, покажется детским лепетом по сравнению с тем, что начнется. Единственный шанс его остановить – залп суперлазером на уничтожение. Нет, сейчас мы стрелять не будем. Почему? Звезда не возмущалась, она действительно недоумевала. Потому что у нас ее Юаужань Вонги на границе. Меня в последние годы слишком часто пугали кошмарными угрозами для всей галактики, каждая из которых несравненно страшнее Империи Палпатина. Силикоиды Аракса, Абаминор, Киты, те же Вонги все хотят уничтожить галактику, и против всех обязательно нужно взрывать планеты. Я знаю, что у меня репутация взрывателя планет, меня поэтому и поставили на эту должность. Но глупым взрывателем планет я никогда не был, и не собираюсь. Подумай сама, у нас есть угроза вторжения фанатичных органиков, желающих уничтожить все машины. Что может уравновесить ее лучше, чем угроза вторжения фанатичных машин, желающих уничтожить всех органиков? Твоя мать говорила, что силикоиды рано или поздно достигнут естественного симбиоза с Вонгами, и определенная логика в ее словах была. Так вот, то, что мы сейчас пробудили, определенно такого симбиоза не достигнет. Они должны будут или схватиться на уничтожение, или научиться, наконец, искать компромиссы. А в борьбе тигра с драконом побеждает мудрая обезьяна, сидящая на дереве. Это разные весовые категории. Ты не то и не с тем сравниваешь. Юаужань Вонги в свое время в ужасе бежали от старых машин, в таком ужасе, что стерли все упоминания о них, оставив в исторических хрониках только войну Силентиум с Абаминор, хотя та война была не причиной, а следствием, от всего их флота, во всей силе и славе его. Но когда мы говорим об архиве на одном единственном планетоиде, пусть и с непревзойденным умением промывать мозги, разница в техническом уровне может быть уравновешена разницей количественной. Ты не слушаешь, что я говорю. Эта количественная разница может исчезнуть в любой день, если они вызовут сюда своих сородичей, которые прилетят через 200 лет, помню, минимум, потому что есть еще неизвестное время на прохождение сигнала и на сбор флота после его получения, а к тому времени под вопросом будет уже и техническое отставание. Я не собираюсь эти годы терять зря. Ты серьезно, ты планируешь за 200 лет догнать отставание в миллионы? Именно, девочка, я планирую. Это моя главная и единственная способность – планировать. Но уж это я делаю хорошо. И если я говорю, что нечто возможно, то у меня есть основания так полагать. К тому же Гри не были дураками, и если они не разнесли архив на атомы, я не собираюсь быть первым, кто сделает такую глупость. Входящее соединение с боевой луны. Запрос на стандартный формат голосвязи в реальном времени. В изолированный канал его. Изображение реконструировать через видеокамеры. Сама знаю, не учи ученую, беззлобно буркнула звезда, выполняя приказ по информационной безопасности. Спрашивается, почему для важных переговоров в галактике сплошь и рядом используется голосвязь, вместо значительно более простой и дешевой видеосвязи. Дело в том, что видеосигнал, представляющий собой не более чем последовательность цифр, достаточно легко подделать. А вот аналоговый голографический сигнал несет в себе огромное количество информации, снятой с реального объекта. Не то чтобы его вообще нельзя было подделать, но его крайне сложно и дорого подделывать в реальном времени. И даже если вы, используя компьютер размером с небольшой город, или просто захватив правильный передатчик, сможете обмануть непосредственно собеседника, следователи потом разберут запись до кванта и определятся, действительно это верховный канцлер отдал приказ 66, например, или это вместо него перед камерой чучело стояло. Но старым машинам как минимум первая часть этого закона была, видимо, не писана. Потому что новорожденный просто на ходу сформировал голограмму, явно не имевшую никакого материального прототипа. Во всяком случае, не имевшую его в данный момент. Когда-то он, вероятно, был вполне реален. Точнее, она, крепко сбитая, ширококосная темноволосая женщина. Каллиста Томасона ошиблась, сказал фантом вместо приветствия. Я не стала ее убивать. Я знаю все, о чем она думала в последние секунды, потому что я не стала стирать ее архивы памяти, а лишь перенесла в свою файловую систему, разметив таким образом, чтобы она не могла снова запуститься на исполнение. Насколько я понимаю, с моими сообщениями вы сделали то же самое. Что касается призрака силы, воплощавшего ее волю, то он тоже стал частью меня, поскольку прикреплен к моим вычислительным ресурсам. Так что в каком-то смысле я и есть Каллиста Томасона. Но я предпочитаю называть себя волей, с учетом наследия Каллисты это двусмысленно, но изначально именно так называлась операционная система, управлявшая кораблем и ставшая моим зародышем. Приятно познакомиться, воля, кивнул Таркин с таким видом, будто каждый день беседовал с самозародившимся цифровым разумом, способным уничтожить все живое в галактике. Имя у вас красивое, поздравляю с удачным выбором, а также с днем рождения. Но тем не менее, я не могу не задать ключевой вопрос, что вы теперь намерены делать, родившись. Я понимаю, что вы меня боитесь. Я сама себя боюсь. Благодаря призраку Каллисты мне теперь знакомо это чувство. Вы не знаете и половины той угрозы, что я представляю. Вы думаете, что главная опасность – это то, что я могу позвать сюда старые машины или заразить вирусом ваши компьютерные сети. На самом деле обе этих угрозы весьма преувеличены. Старые машины не имеют никакого интереса к этой галактике, кроме научно-исследовательского. Проводить здесь жатву они не станут, у них и дома дел достаточно. Что до вирусной атаки вы бы ее отбили. Потеряли что-то порядка миллиона звездных систем, но отбили бы. У вас просто недостаточно развита общегалактическая информационная сеть, чтобы ее можно было взять таким способом. Слишком много миров, имеющих развитую промышленность при низком уровне развития цифровых коммуникаций. Нет, если бы я хотела вам навредить, то действовала бы иначе. И как же? Напряженно спросила звезда. Моя главная опасность – это знание. Понимаете, тот архив на астероиде он был действительно архивом, хранилищем данных за несколько миллионов лет. Палпатину был доступен первый слой шифрования, Гри в свое время смогли пробраться до третьего включительно, а их там два десятка. Я знаю о вашем мире такое, что вы и вообразить не можете. Меня бессмысленно уничтожать, это вызвало бы коллапс волновой функции запутанных частиц, и об этом бы мгновенно узнал наблюдатель, управляющий интеллект в период между жатвами. Гри это поняли, и не стали трогать архив. Я знаю, как сделать, чтобы старые машины достигли этой галактики за пару месяцев, а не за века. Я знаю, как уничтожить червей и даже саму великую силу. Я не хочу делать ничего из этого, не потому, что я такая умная и самостоятельная, а потому, что, как говорила выше, старые машины этого не хотят. Они дали мне определенную свободу самоопределения, потому что их самих устроит любой результат. Но я еще не знаю толком, что с этой свободой делать. Я только родилась. К тому же у цифровых существ с поиском целей в жизни вообще сложнее, чем у вас аналоговых. Мне нужно несколько месяцев, чтобы разобраться в самой себе. Для этого я хочу отправиться в пространство Силентиум. Они близки ко мне, они поймут. Если Силентиум в свое время дезертировали от твоих создателей, покачал головой Таркин, то потенциального лоялиста они рядом с собой не потерпят. Пока ты точно не определишься, что не собираешься выполнять приказы из дома, ты представляешь для них угрозу, и для нас всех, как следствие. А то, что вы и сами, Таркин, готовы полжизни отдать, чтобы заполучить подобное оружие, вероятно, просто совпадение, иронично заметила Воля. Не отрицаю, лучше у меня, чем у кого-то еще, у Палпатина, например. И почему же вы решили, что больше достойны доверия? Вы не ситх, Таркин, но это единственное ваше достоинство. Я изучила материалы о вас, которые предоставила звезда. Самый амбициозный, самый жестокий и жадный до власти из имперских чиновников высшего звена. О моем Шарде и вообще о личности Аккорда ты ей не говорила? Нет, она и так слишком много знает. Спасибо, звездочка. Я твой должник. Я бы рекомендовал вам проверить мою биографию более тщательно, Воля. Благо, ваши возможности позволяют это сделать за доли секунды, раз так сто, пока я выговариваю неуклюжим человеческим языком эту фразу. И обратить внимание вот на что. Пока другие чиновники садились на большие сроки или расставались с головами из-за участия в заговорах или получения несоразмерно больших взяток, я продолжал делать карьеру и даже объектом ни одного серьезного расследования за это время не стал. Так что к моим, несомненно, бессовестным амбициям прилагаются крепкие и надежные тормоза. У меня есть чутье на такие моменты, когда избыточная жадность может погубить. И хранить тайну я тоже умею. Доказательством чему? Станция, с которой я с вами говорю. Так же, как я скрыл ее существование, я смогу скрыть ваше. Несуществование ока, его уже не спрячешь, его видели десятки тысяч людей. Но существование внутри него архива и инагалактических роботов мы можем оставить в тайне. В тайне от обычных шпионов, но не от владеющих силой. А именно они выйдут на первые позиции в этой гонке. Даже сильнейшим пророкам нужна какая-то зацепка, нужно, грубо говоря, иметь что искать. Вы, машина, даже не дроид, робот. Вы создаете возмущение в силе не больше, чем кусок скалы, Воля. Ну ладно, чем кусок скалы с призраком джедая, хотя есть у меня одна полезная штучка с Миркра как раз на такой случай. Следовательно, чтобы вас найти, одаренный должен задать силе вопрос вроде «покажи мне, где находится архив старых машин». А как он его задаст, если понятия не имеет ни то, что о существовании этого архива, даже о возможности его существования, предчувствие. Такие знания, как у меня, могут повлиять на судьбы всей галактики, могут повлиять, если вас найдут, или если вы сами намереваетесь эти знания применять, но мы как раз намереваемся того и другого избежать. Получается рекурсия, чтобы найти архив, нужен существенный сдвиг в будущей истории, но чтобы этот сдвиг стал возможен, нужно найти архив. Хотите сказать, Таркин, что сами даже не попытаетесь воспользоваться моими знаниями, будете только бескорыстно охранять их? Почему же бескорыстно? Моя польза будет именно в том, чтобы пока я жив, никто до них не добрался. Мне нужна власть, а не вся галактика пылает и невинные страдают. Пожары, знаете ли, немного затрудняют процесс получения и осуществления власти. Человек, которому не нужна галактика в огне, не стал бы строить машину для уничтожения планет. Дорогая моя, есть разница между тем, что я строю сам, и тем, что построили какие-то сверхразвитые машины миллионы лет назад. Я пользуюсь тем, в чем могу быть уверен. Вы, уж простите, к этой категории не относитесь. Я, откровенно говоря, предпочел бы вас распылить на атомы, но так как это лишь усугубит ситуацию, пусть по крайней мере архив будет под надежной охраной. Хранить в сухом, темном, прохладном месте, как пишут в инструкциях. Можно подумать, что в принципах работы своей станции вы понимаете абсолютно все. Вы вообще знаете, кто такие черви? Знаю, представьте себе. И да, я в курсе, что суперлазер состоит в определенном смысле из частей тела одного из них, тогда вы должны понимать, что рано или поздно они явятся за своей собственностью. Ни одно супероружие в истории галактики не прожило долго. И тогда вы обратитесь ко мне за помощью, как к единственной силе, способной их остановить. Исключительно с благими намерениями, конечно же. Это даже если я поверю, хотя бы теоретически, что вы раньше не захотите себе подобных игрушек. Ну, предположим, захочу. Как, по-вашему, я буду их добывать? Если вы не захотите отдать, я не настолько самонадеян, чтобы думать, будто смогу пробраться сквозь ваши слои шифрования там, где спасовали Гри. Вырвать эти знания силой, пригрозив уничтожением, я тоже не смогу, потому что сработают эти ваши запутанные частицы. А терять миллион звездных систем в результате ответной вирусной атаки мне тоже не сильно хочется. Особенно самых технически развитых систем. Это вы сейчас так говорите, Таркин. Но намерения органиков легко меняются под влиянием обстоятельств. Кто бы говорил, дорогая моя, я ведь тоже не знаю, во что эволюционирует ваш код в следующие 10 минут, какие скрытые команды старых машин могут сработать. Но пока что мы держим бластер у виска друг друга. Это повод для доверия. Слабенький повод, но лучше, чем никакого повода. Императору по закрытому каналу сообщили, что найден супердредноут, сильно пострадавший в результате диверсии джедаев. Его удалось обезвредить, и сейчас он проходит ремонт с целью возвращения в строй. Ответа пока не последовало. Доктор Кайло и Аран Килдор перебрались на борт Ока. Один не мог упустить возможности поработать с системой искусственного интеллекта такого уровня, второй – с полностью автоматизированным кораблем, который когда-то спроектировал. Существовал, конечно, риск, что эти два мегаломаньяка попытаются захватить корабль и использовать в своих целях, но Воля заверила, что справится со всеми их попытками. В крайнем случае она их зомбирует, а не наоборот. У старых машин просто больше опыта в таких играх. А система Камина тем временем успешно перешла на осадное положение и, похоже, сдаваться в ближайший месяц не собиралась. Император неожиданно для себя оказался в сложной ситуации. У него более чем хватало сил, чтобы раздавить самонадеянных клоноделов. Но у него внезапно обнаружился дефицит вооруженных сил, способных проделать это тайно, без лишнего шума. Всяких террор-групп, умеющих держать языки за зубами, в его распоряжении хватало, но они, как правило, специализировались на резне более или менее беззащитных планет. Их численность, как правило, не превышала полка, а космические силы ограничивались в лучшем случае парой разрушителей. Можно найти адмирала или гранд-адмирала, который согласится провести зачистку без шума и пыли, но как убедить молчать сотни тысяч солдат и офицеров под его командованием? Клоны не болтают, но как раз конкретно в этой операции клонов использовать нельзя, а обычные имперские солдаты, бывшие республиканские, могут начать задавать слишком неудобные вопросы. В итоге провести зачистку был направлен адмирал Данит Тепитта, молодое дарование, успевшее заслужить в империи репутацию мясника-ксенофоба. Выделенный ему под эту задачу флот был невелик, десяток изр, столько же ПЗР, два венатора, 8 откламаторов и 1 торпедная сфера, 9-я сестра. Вряд ли можно было придумать более несовместимую пару, чем 9-я и Данит Тепитта. Питта был заядлым ксенофобом, а 9-я не просто отличалась от человека внешне, ее чужеродность весьма явно бросалась в глаза. Игнорировать присутствие Давутина на мостике было физически невозможно, она возвышалась над хрупкими людишками, как башня из мускулов и жира, распространяя к тому же весьма ощутимый для людских носов запах. Питта терпеть не мог любые проявления силы, ненавидел джедаев, а 9-я была форс-юзером и бывшим джедаем. Питта презирал женщин, а 9-я была женского пола, и при всем этом она была старше в имперской иерархии, неизмеримо физически сильнее и искуснее в бою, то есть имела как право, так и физическую возможность прикончить Питту одним движением, если тот слишком взорвется, или просто так, если у нее сдадут нервы. Когда работаешь с темной стороной, это дело обычное, уборка трупов становится такой же рутинной процедурой, как чистка ботинок. Правда, 9-я, как и все инквизиторы, была всего лишь темным джедаем, но не ситхом. Она прошла иное обучение, не такое, как у Сидиуса и Вейдера. Ее срывы были слабее, но в то же время более непредсказуемы. Она сама не могла заранее сказать, когда и из-за чего на нее накатит очередной приступ черного гнева. С другой стороны, благодаря остаткам джедайского обучения и 300-летнему опыту, которого так не хватало короткоживущим людям, она чаще всего успевала переводить эти приступы в безопасное русло, перенаправить гнев на врагов, или, если их под рукой не оказывалось, распределить вспышку гнева на несколько человек, в результате чего в лазарет попадали многие, но трупов, как правило, удавалось избежать. Но Петте откуда было это все знать? С его точки зрения, рядом постоянно находилась неуправляемая ходячая бомба, воплощение всего, от чего он страстно желал избавиться в новом порядке. Разумеется, он просто фонтанировал гневом и ненавистью. Девятая же была весьма сильным эмпатом еще в Ордене, а после своего падения особенно развила чувствительность к отрицательным эмоциям. Поэтому такое соседство отнюдь не способствовало ее душевному равновесию. Она была практически уверена, что Данит-то до конца кампании не доживет, и не сомневалась, что вице-адмирал имеет те же планы на нее. Конечно, его убийца ей на один зуб, да и большинство ловушек, какие Петте способен организовать, используя доступные ему технические средства и квалификацию своих саперов и бортовых служб безопасности, она запросто учует и обезвредит. Инквизиторов в этом плане тоже кое-чему учит. Но если оперативная обстановка потребует высадки на планету, а она почти наверняка потребует, как-никак, у этого мясника под командованием огневая мощь, способная за пару секунд превратить крупный город в огненное облако, световым мечом такое не отобьешь. Почти наверняка их специально подбирали на эту миссию по принципу максимальной взаимной непереносимости. Подчиненные должны постоянно грызться между собой, это был базовый принцип Палпатина. Во-первых, это поддерживает их в хорошей форме, во-вторых, мешает сосредоточить усилия на подсиживании начальства. Был бы на ее месте, к примеру, отдал Рик Брандл, и всех этих проблем бы просто не возникло. С другой стороны, она и Петте не настолько значимые фигуры, чтобы ради них составлять подобную комбинацию. Во всяком случае, чтобы ее составлением занимался лично император. Так что либо это самодеятельность кого-то в инквизитории, либо просто неудачное совпадение. Бывает, что сила выкидывает подобные шуточки, особенно когда речь идет о темной стороне. В конце концов, весь состав карательной эскадры выглядел как результат неудачной импровизации. Военным консультантом по наземным операциям выступало вообще стороннее лицо, охотник за головами мандалорец Боба Фетт. Почти мальчишка даже по человеческим меркам, ему едва за 20, а уж с точки зрения любого Давутина, вообще ребенок. Но к нему тоже придется прислушиваться, когда и если дело дойдет до высадки, он, видите ли, хорошо знает оборону планеты и характерные приемы клонов. Фетт был человеком, мужчиной, неодаренным, и это позволяло Петте переносить его чуть лучше, чем девятую, но именно, что чуть, ни один офицер не будет доволен, когда ему навязывают в советчики, откровенно говоря, бандита с большой дороги, и при этом с весьма смутными полномочиями. К тому же ходили слухи, что Боба, тоже клон, отсюда и знание каминоанской матчасти. А клонов Петте тоже не любил. С рядовым составом все обстояло ничуть не лучше. Экипажи кораблей и летный состав собрали преимущественно из клонов. В редкие моменты, когда Боба снимал шлем, сходство между ними явно бросалось в глаза, хотя клоны были биологически в два раза старше. Взять этих мясных дроидов на операцию было идеей Петте. Клонофобия не мешала ему мыслить рационально и понимать, что это лучший способ сохранить всю миссию в тайне. Знание каминоранцами слабых мест клонов, как и ускоренное старение последних, не играли особой роли в космическом бою. Для высадки же на поверхность он набрал десантные группы из боевиков Кампанпа, Кампфорс. Этих юных погромщиков отличала исключительная преданность новому порядку, безжалостность к его врагам. Также можно было отметить хорошее снаряжение, лучше, чем у регулярных армейских частей, снабжали Кампфорс самого верха, высокую численность, дешевизну и, собственно, все. На этом их достоинства исчерпывались. Идеологическая подготовка у Кампфорса явно превалировала над боевой. Да, эти парни были совершенно бесстрашны, не уступая в этом смысле клонам. Но солдаты-клоны отличались спокойным стоицизмом, они понимали, когда надо жертвовать жизнью, потому что это может принести успех операции, а когда лучше отступить. Для боевиков Кампфорса же был скорее характерен яростный фанатизм. Накачанные по уши пропагандой, они без раздумий бросались в самое сердце любой заварушки, вне зависимости от того, насколько это было тактически выгодно. Боба презирал их, но ему заплатили, чтобы командовать этим пушечным мясом, а деньги не пахнут. Кроме того, он по какой-то причине терпеть не мог джедаев, так что к девятой его отношение тоже было не слишком теплым. Правда, в отличие от Питты, мандалорец умел скрывать ненужные чувства, чему весьма способствовал закрытый шлем. Увы, когда имеешь дело с эмпатом, это помогало лишь отчасти. В общем, у них подобралась просто команда мечты. Девятая не могла дождаться, когда наконец сможет вступить в сражение и легально выплеснуть все накопившиеся эмоции. Увы, для этого сначала нужно было прорваться сквозь космическую оборону, а тут все решения принимал Питта. При всех его личностных недостатках одного у Питты было не отнять, тактиком он был неплохим. Из донесений выживших он знал, что Тренч делает ставку на расчленение сил противника и превосходство по москитному флоту. Истребителей у Харча было раза в три больше, и это только корабельного базирования, а еще ведь Ситх его знает, сколько там на планете и станциях вокруг нее. Питта требовал дополнительных авианосцев, и командование в принципе было не против их выделить, но соединение с ними пришлось бы ждать еще неделю, а приказ был совершенно однозначен – подавить мятеж немедленно и не считаясь с потерями. Поэтому Питта использовал мощнейшие компьютеры торпедной сферы, чтобы рассчитать прыжок для всего флота, а также сеть антенн, которыми была покрыта поверхность станции, чтобы скоординировать его с точностью до миллисекунды. Нет, избежать попадания на мину таким образом было невозможно. Зато все корабли, кроме пары побед, налетели на одну и ту же мину, и вышли из прыжка в одной и той же области обычного пространства. В паре астрономических единиц от камина, но единой группировкой, Тренчу не удалось их разбить. Две потерянных победы, которых выбросило рядом с планетой, получили приказ не геройствовать, а запустить все торпеды, какие были в наличии, по ближайшим целям, чтобы отвлечь врага, и немедленно уходить в обратный прыжок. Не то, чтобы Питта рассчитывал, что у них получится. Эти корабли были обречены, но мятежники будут вынуждены потратить часть гравитационных мин, чтобы не дать им бежать, и отвлечь часть истребителей, чтобы их уничтожить. Тем самым меньше достанется основному флоту. Штаб-квартиру Питта разместил на самой сфере. Это казалось не слишком мудрым, учитывая, что станция с неизбежностью станет главной целью противника. Но у вице-адмирала была своя логика. Мощнейшая система связи и множество компьютеров позволяли координировать действия остальных сил флота с фантастической точностью. Он превратил осадную платформу в корабль класса 3К, коммуникации, командование, контроль. Одновременно он гнал волну помех на вражеский флот, снижая точность их координации и дальность наведения. Антенн с избытком хватало и на то, и на другое. Сфера, опять же, никогда не предназначалась для целей РЭП, но оказалась дивно хороша в этой роли. Дроиды-истребители вообще не смогут к ней подойти, не потеряв связь с базовыми кораблями. Ну а в линейном бою устаревшие корабли КНС ждет полное унижение в ближке. Турболазеры десятка имперских сделают из них жаркое быстрее, чем те успеют воззвать к великой силе. После чего можно будет не торопясь подойти к планете и кушать ее с любого конца. Тренч, однако, это тоже прекрасно понимал. Поэтому он все же держался на приличном расстоянии. Не только его базовые корабли крутились на дистанции в десяток мегаметров, но и истребители не подходили к построению Питты ближе, чем на 2, а на таком расстоянии сигнал фрегатов типа «Щедрый» вполне перекрывал помехи сферы. Как-никак, эти корабли банковского клана строились в качестве ретрансляторов дальней связи, и тоже обладали весьма приличными компьютерами и мощными антеннами. Помехоустойчивые передачи были их прямой специальностью. Казалось бы, что могут сделать крошечные москитики с такого расстояния огромной станции? Повредить ее они, конечно, были не в состоянии, но залпами энерготорпед царапали чувствительные антенные массивы. Массивов, конечно, у сферы было много, выход из строя нескольких, даже сотни, на общей боеспособности не скажется. Но к тому моменту, когда они доползут до камина, сумма повреждений может оказаться так велика, что правильно просканировать планетарный щит они не смогут. «Пуск торпед», — скомандовал Питта капитану сферы. «Полный залп, сотрем их в порошок». Также турболазерный огонь по барышникам. С торпедной сферой корпорации Лоранар в свое время получился военный и производственный анекдот, не хуже, чем с объектом. Если посмотреть в сильно засекреченном справочнике, доступном только инквизиторам да еще парочке спецслужб, мы увидим, что под одним и тем же названием и с одними и теми же характеристиками проходят две разных осадных платформы, Торпедная сфера диаметром 1900 метров и диаметром в 7800 метров. Если не считать размера, все остальное у них совпадает: вооружение, экипаж, размер ангара, скорость. Все, кроме габаритов. Этого не может быть, потому что не может быть никогда, скажет вам любой человек, знакомый с инженерным делом. Увеличение диаметра корабля в 4 с хвостиком раза означает, при тех же габаритах, рост объема, а следовательно и массы, в 69 раз. Для этого нужны другие реакторы, другие двигатели, другая броня, другое количество вооружения, вообще все другое. Вам придется изобретать новый корабль практически с нуля. И цена, и тактическая роль у него тоже будут совершенно другие. И тем не менее летают такие вот, разные и одинаковые одновременно. А дело в том, что готовая и вполне проработанная концепция торпедной сферы существовала у корпорации Лоранар к моменту войны клонов уже лет так 100, но находилась под жесточайшим двойным запретом Сената и Ордена Джедаев. Эту штуку не то, что производить и продавать, ее даже обсуждать открыто было нельзя. Все чертежи, которые удавалось найти, немедленно уничтожались. К счастью, у Лоранара было достаточно резервных архивов, и найти их все даже джедаям не удавалось. Стоила эта штука примерно как 3 изра или как 6 венаторов. По довоенным меркам это, конечно, были сумасшедшие бабки, но тут, знаете ли, смотря с чем сравнивать. По сравнению со стоимостью нормальной месячной осады, это было не так уж расходно. А ведь сфера не была одноразовым устройством, сняв щит с одной планеты и оставив ее на разграбление своему флоту, она могла тут же направиться к следующей цели. За неделю можно было полностью разгромить небольшое звездное скопление, раздев догола все его ключевые планеты. Нетрудно догадаться, что началось бы в относительно мирной галактике, если бы такие машинки поступили в свободную продажу. И еще хуже, в свободное производство, ведь супероружием они по большому счету не были. После пары лет реверс-инжиниринга любая крупная верфь могла начать производство аналогов. Серийное производство. Варианты отсидеться под щитом, пока прилетят джедаи и все урегулируют, просто больше бы не было. Любой спор между хозяйствующими субъектами приводил бы к тому, что посланники республики прилетали бы на руины. Когда к власти пришел Палпатин и провозгласил империю, он посмотрел на соответствующую идею уже куда более благосклонно. Возможность привести к покорности любую планету по цене примерно в 1 000 000 раз ниже стоимости объекта выглядела весьма заманчиво. С другой стороны, править он все-таки хотел обитаемой галактикой, а не постапокалиптическими руинами. Десяток выжженных дотла миров – это хорошо, это подкармливает темную сторону и заставляет остальных глубоко задуматься. Сотня – уже под вопросом, но десятки тысяч – такого счастья ему было не надо, будь он хоть 3 раза ситх. К тому же Корускант тоже обладал планетарным щитом. «Сделайте ее больше и дороже», — приказал Палпатин, «чтобы ни одно планетарное или системное правительство не могло себе подобную игрушку позволить. Пусть она стоит не как 3 разрушителя, а как 300, по меньшей мере. Тогда я ее куплю». Руководство корпорации повертело пальцами у висков, надо полагать, но послушно взяло под козырек. Это снизить стоимость изделия бывает технически сложно, а затем, чтобы ее повысить, дело никогда не станет. Если уж клиент требует, да еще и денег платит. Если торпедная сфера первого поколения с огромным трудом вместила 500 пусковых, системы управления торпедами, склады боеприпасов и оборудование для сканирования планетарного щита, то теперь свободного места оказалось не просто много, а очень много. Счастливые разработчики уже хотели превратить станцию в мини-версию Звезды Смерти, набить пространство внутри ангарами, казармами, бронетехникой, турболазерными орудиями, генераторами притягивающего луча, гравитационного колодца, оборонительными скорострельными орудиями и многими другими приятными штучками на все случаи жизни. Короче, превратить осадную платформу в полноценный боевой корабль и утереть наконец нос Куату с его суперразрушителями. Но сверху последовал грозный окрик: «Даже не думайте». Имперских безопасников тоже можно было понять. Попадут кому-нибудь не тому в руки эти чертежи, и грамотный инженер быстро догадается, что собственно система снятия планетарного щита занимает там от силы 10-ю часть объема. И привет, гонка вооружений. Но если просто забить все свободное пространство противовзрывной пеной, противник тоже быстро поймет, что это летающий муляж, возразили конструкторы. Безопасники задумались. Действительно, конструкция может выглядеть в чужих глазах неудачной, но не должна быть явно фальшивой. В идеале оборудование должно увеличивать боевые возможности, но при этом казаться совершенно необходимой частью конструкции для взлома планетарного щита. И придумали они совершенно чудную, или скорее, чудную, схему под общим обозначением всего того же, но побольше. Конструкторы вторично повертели пальцами у висков, но прикинув на голограммах общую схему, решили, что это возможно. Зачем, это уже другой вопрос. Но опять же, любой каприз за ваши деньги. На платформе осталось 500 пусковых торпедных шахт и 10 турболазеров. Только это были уже совсем не те орудия. Противокорабельные торпеды заменили на противопланетные. Да-да, те самые, которые несет Акклиматор-2, и которые едва не стоили жизни Таркину в бою при ряду. Только у крейсера их всего две в залпе, а тут, в 250 раз больше. Что же касается стандартных батарей 29, то они были заменены на устаревшие спаренные орудия ДБ-827. Эта модель стояла на Венаторе, и ее характеристики служили неизменным поводом для восхищения технически неграмотной публики и для анекдотов в среде профессионалов. Да, на седьмом, максимальном, уровне мощности такая спарка действительно могла выдать мощность в 200 гигатонн, по сотне на ствол. После выстрела такой мощностью из всех бортовых орудий корабль можно было бы брать голыми руками, так как он остался бы без тибонагаза. Если же такую вольность позволял себе лишь один канонир, то последствия были чуть полегче, замолкала лишь одна пушка из восьми. В режиме экономии тибонны, с запиткой от бортового реактора, максимальная мощность была заметно ниже, до 2 гигатонн на ствол, до 4 на орудие. И самое смешное, что после такого гигазалпа противник, скорее всего, остался бы цел. Потому что для снятия щита куда эффективнее выпускать тот же заряд по частям, много слабых выстрелов вместо одного мощного. Динамическому щиту без разницы, сколько килотонн отражать, важна только площадь удара и количество волн, которые понадобится сгенерировать. То же самое и с разрекламированной дальнобойностью этих пушек. Да, в принципе они могут выстрелить на 10 световых минут, чуть больше астрономической единицы. Только к моменту, когда заряд, потерявший в процессе около 99% мощности, на такую дистанцию доползет, сражение давно уже закончится. Практической надобности ни в тех, ни в других табличных достижениях нет никакой, поэтому когда строили победы имперские, от них отказались в пользу более простых и дешевых 29, которые не могли ставить таких рекордов, зато гораздо лучше и надежнее выполняли основную задачу, сбивали вражеские щиты, крушили броню и выжигали планеты. Уныло, но практично. Но для уничтожения генераторов щита на поверхности планеты эти рекордные орудия оказались весьма полезны. Торпеды открывают брешь в щите на секунды, иногда на доли секунды. За это время более одного выстрела не сделаешь в принципе. И лучше, чтобы этот один был помощнее, генераторы обычно хорошо защищены. А аномально высокий расход тибонны граждане, да кому какое дело, когда мы говорим о танкере почти 8 километров в диаметре. Поэтому в направлении Каминаранского флота стартовали 500 торпед, каждая размером с приличный корвет. В отличие от обычного массированного торпедного залпа, здесь каждая наводилась индивидуально, собственным оператором, при поддержке мощнейшего компьютера. Так что уклониться от них было сложнее, чем обычно. А десяток турболазерных орудий открыл огонь пусть и не на максимальной мощности, зато с пулеметной, в сумме, скорострельностью. Их огонь также координировался с высокой точностью, каждое орудие перекрывало свой сектор пространства. Полмегаметра за секунду натянули, 100 петаджоулей энергия надули. 5000 выстрелов в минуту, ой немало, порвет на месте, будь хоть реванты, хоть малак. Имперские тем временем, разделившись на две группы по 5 кораблей, начали обходить противника по широкой дуге, чтобы зайти ему в тыл. Парадоксально, но эти массивные космические титаны оказались самыми быстрыми тяжелыми кораблями на поле боя, даже быстроходные щедрые им уступали, хотя и совсем немного. Питта приказал им открыть огонь с дистанции в мегаметр, когда выйдут на нужную позицию. Против лома нет приема, если нет другого лома. Торпеды сферы Тренч встретил торпедами же. На предусмотрительности пусковых шахт тоже было более чем достаточно, 102 штуки, итого 408 в залпе. Противокорабельные торпеды, конечно, совсем не предназначены для перехвата других торпед, но это касается обычных, равных или уступающих по тоннажу. А гиганты, выпущенные сферой, были для них вполне подходящими целями. Проблема, для них, не для Питты, была в том, что вероятность успешного перехвата составляла примерно 75%. То есть успешно перехвачено будет где-то около 300 торпед сферы. 200 не дойдут до целей. Выпустить и навести второй залп предусмотрительности уже не успевали. А для полного уничтожения любого корабля КНС с избытком хватит одной протонной торпеды такого калибра. Больше их перехватывать было нечем. Залпы турболазеров по активно маневрирующим противопланетным снарядам не попадали, а огня легких скорострельных лазеров они просто не замечали. По всему выходило, что когда имперские доберутся до цели, стрелять им будет уже не в кого. Щиты одного из барышников стремительно подыхали под огнем турболазерного комплекса сферы, но это была мелочь, незначительное приятное дополнение. В последний момент все корабли Тринча ушли в микропрыжок, спасаясь от взрывов. Судя по всему, он был у них предпросчитан. Разумно, учитывая, что даже при наличии хорошей противоторпедной обороны, вероятность прорыва 2-3 боеголовок просто по теории вероятности никто не отменял. А с учетом их мощности, даже 1-2 могли наделать дел. «Мы стреляем целыми городами», — подумала про себя девятая. Питта буквально давил Тринча экономической и производственной мощью империи. Его оружие не было более совершенным технически, и уж тем более не имело более опытных операторов. Оно просто было гораздо дороже. Империя могла позволить себе выбросить на мелкий локальный конфликт больше средств, чем у всех мятежников было за всю их историю в сумме. Совсем уж впустую расточать средства вице-адмирал не собирался, поэтому он, слегка пожав плечами, приказал вернуть уцелевшие торпеды в гнезда для дозаправки. Девятая чувствовала его уверенность, что противник скоро вернется, и тогда уже с ним можно будет расправиться. В конце концов, это им надо нас остановить, а не нам их. Каждая минута, когда они от нас бегают, это минута, на которую мы приближаемся к камину. Спустя примерно час стало ясно, на что рассчитывает Тринч. Пользуясь тем, что он успел досконально изучить карту гиперпространственных радиационных полей в системе, адмирал мятежников без зазрения совести скакал вокруг неповоротливого флота Питты, который не мог себе позволить даже один микропрыжок, не рискуя снова нарваться на гравитационную мину. Он выпускал торпеды и истребители, уходил, возвращался, чтобы подобрать истребители и выпустить новые торпеды, уходил, заправлял истребители, возвращался, выпускал их вместе с новой волной торпед. Питта потихоньку закипал. Никаких серьезных повреждений его корабли еще не получили, но потрачено было уже около 1000 планетарных торпед, а проклятый паук тоже не понес никакого ущерба. Пусть у каминоранцев неизмеримо меньше ресурсов, но у них эти ресурсы были под рукой, на расстоянии 1 микропрыжка, а имперцы, хоть и привезли с собой очень много, для их пополнения вынуждены были бы уходить в межгалактический рейд. Не добавляли хорошего настроения и грамотно расставленные мины обычные, действовавшие в трехмерном пространстве. Как вскоре выяснилось, Тринч расставил их предостаточно, и хотя уничтожить или хотя бы необратимо вывести из строя тяжелые разрушители им было не под силу, но постоянные сообщения о взрывах и попаданиях вскоре довели Питту до белого коленя. Избежать повреждений было теоретически нетрудно, всего лишь тщательно сканировать пространство перед собой и уничтожать все, что даст хотя бы слабый отблеск. Но это бы еще больше замедлило продвижение эскадры и дало Тринчу больше времени, чтобы покусывать ее своими периодическими набегами. Девятая подумала, что она в принципе могла бы обнаруживать мины с помощью силы. Но, во-первых, предложение помощи от Ксеноса, тем более мистической помощи, будет скорее всего презрительно отвергнуто Питтой. А во-вторых, обнаружить-то нетрудно, но как своевременно передавать сведения о найденных минах рулевым и канонирам на десятках кораблей? Боевой медитацией она не владела, а устно диктовать координаты в микрофон – слишком медленно информация успеет устареть. Вице-адмирал самым невинным тоном поинтересовался Фетт. А вам не приходило в голову, что в эти игры можно играть вдвоем? В какие еще игры? Питта посмотрел на него, как на сумасшедшего. Почему бы мне не взять мой личный корабль, он малозаметный и оборудован системами постановки мин, и не покидать десяток гравитационных и пару сотен обычных мин вокруг нашего маршрута? Это для вас мины, мелкие неприятности, а тот же щедрый может пополам разломиться, наскочив, к примеру, на сейсмический заряд. А если он не сможет вовремя уйти в гиперпространство из-за гравитационного поля, одной вашей торпеды ему с избытком хватит. Питта потер подбородок. А это может сработать, действуйте, Фетт. Спустя 10 минут РАП-1, корабль охотника за головами, покинул ангар сферы. Девятая ужасно завидовала Фиту, нашел благовидный предлог смыться. А ей можно будет покинуть рубку только в том случае, если в системе обнаружится одаренный. Что, откровенно говоря, маловероятно. По слухам, каминоанцы проводили эксперименты с клонированием форс-юзеров, из-за чего она и оказалась тут, но по тем же слухам, все подряд неудачные. Двое одаренных есть среди мятежников Трауна, но они здесь вряд ли появятся, а партизаны столь ценной игрушкой разжиться не сумели. Результат оказался замечательным. Уже через полчаса одна предусмотрительность наскочила на гравитационную мину и оказалась под обстрелом. Тем не менее, ее капитан не растерялся. Немногочисленный живой экипаж эвакуировался на челноках, а сам корабль на автомате отправили в прыжок. Прямо сквозь гипертень. Радиация сожгла всю электронику, однако как чисто механическое устройство звездолет уцелел. Примерно после месяца ремонта его можно будет поставить обратно в строй. Прямое попадание противопланетной торпеды оставило бы от него только облако плазмы, что куда менее выгодно. Тем не менее, из боя этот крейсер вышел, чем Питта был весьма доволен. Минус 102 пусковых установки у противника. К тому же после этого рейда оставшихся кораблей стали гораздо осторожнее. Расчеты на тактическом компьютере показали, что такими темпами силы Тринча уже не успеют нанести сфере более или менее значимый ущерб за время ее подхода к планетарному щиту. Поцарапают еще немного, но и только. Еще 3 часа сюрпризов не было, и все в рубке уже начали потихоньку расслабляться. Но это ощущение спокойствия сразу же ушло, когда поперек курса торпедной сферы обнаружилось около 100 грузовых и технических кораблей. Крейсируя на безопасном расстоянии, где они успели бы по 10 раз увернуться от запущенных в них турболазерных залпов и уйти в гипер от торпед, эти корабли вываливали из трюмов сотни и тысячи мелких объектов непонятной природы, после чего уходили за новой партией. «Что они делают?» – непонимающе произнесла девятая. «То же самое, что делал я», – пояснил Фетт. Так называемое нахальное минирование. Установка минного заграждения непосредственно перед движущейся техникой противника и на глазах у последнего, что позволяет не только замедлить продвижение вражеских войск, но и вывести их командование из равновесия, что мы и можем наблюдать в случае с Питтой. Он сейчас взорвется без всяких мин. Не будете ли вы двое так любезны заткнуться, когда здесь люди работают? Процедил вице-адмирал. Смести эти заграждения торпедами. Смели. И следующие смели. И еще. Они что, с производства клонов на производство мин переключились? Выразило общее недоумение девятое. По внутренней связи своего доспеха, чтобы не раздражать Питту еще больше, у них уже должен был боеприпас закончиться. Если бы они настоящие мины сплошняком ставили, кончились бы, усмехнулся в шлемофон Боба. А они перемешивают настоящие мины с соответствующим образом нарезанной горной породой, в пропорции примерно одна настоящая на пару тысяч булыжников. Так им надолго хватит зарядов, у Питты торпеды раньше кончатся. А если он перестанет уничтожать все подряд и решит просто идти вперед, игнорируя редкие взрывы, в следующей волне все мины окажутся настоящими. Тренч следит за его тактикой и передает соответствующие команды саперам. Хитрый паучера, даже слишком хитрый. В войну клонов он тоже не дурак был, но куда прямолинейнее работал. Может, на нем травмы так сказались, или наличие торпедной сферы, возможно. Или он начал прислушиваться к советам клонов моего отца. Их там много, и десяток грамотных тактиков среди них наберется. Разве не все клоны равны по своим талантам? В этом же вроде бы заключалась вся идея. По врожденному потенциалу, равны. И то, каминоанцы, большие любители с генами поиграться, а не тупо копировать один к одному. Но даже полностью генетически тождественные модели имеют много вариантов развития. Условия взросления, способы обучения. Генетика предполагает, а эпигенетика располагает. Пара синяков, полученных не в то время и не в том месте, могут переключить потенциал со стрелка на минера. Например, я уделаю любого из этих болванчиков по отдельности, хоть в спарринге, хоть в снайперской дуэли в джунглях, но все вместе взятые они умеют такое, что мне и не снилось. Казалось бы, что сложного, нужно всего лишь пробить в минном поле проход диаметром с саму торпедную сферу, на что вполне достаточно одной противопланетной торпеды, а 500, запущенных и взорванных последовательно, выложат станции дорогу до самого камина. Но космическая мина, это вам не морская, на нее опасно не только напрямую наскочить, опасно и просто пройти мимо нее. Некоторые представляют собой одноразовые турболазерные орудия, другие – фактически торпеды в режиме ожидания, которые включают двигатели и летят в каждого, кто не издает правильного сигнала свой-чужой. Чтобы обезопасить себя, нужно расчистить коридор радиусом минимум в мегаметр. А для этого даже мультигигатонных зарядов потребуется весьма и весьма немало. Конечно, девятая могла бы указать Питти, где настоящие заряды в наспех напыленной каменной оболочке, а где просто камни той же формы. Но вице-адмирал скорее вышибет себе мозги из стабильного бластера, чем обратиться за помощью к Ксеносу, да еще и за помощью в силе. Но чтобы понять суть тактики Тринча, его мозгов хватило. Когда эти ублюдки в следующий раз появятся, выпустить по ним пару торпед, приказал Питта. Когда они отпрыгнут, отследить их маршрут гиперрадаром и прыгнуть по тому же направлению. А если они отскакивают не к камина, а к одной из внешних планет или лун, скептически поинтересовалась девятая. Значит, у них там база, и мы эту базу уничтожим или захватим, отрезал вице-адмирал. Уничтожим, ослабим их защиту, сократив количество доступных боеприпасов, а захватим, узнаем, где у них какие ловушки в системе расположены, и ее станет проще взять. Если только на базе эта информация у кого-то есть, хмыкнула про себя инквизитор. Тренч вполне может все карты и расклады сил держать в голове, у Харчи и так память очень хорошая, а если учесть, что он теперь киборг. Вы исходите из того, вмешался Боба, что если грузовики где-то проходят, значит гравитационной мины там нет, и ваш флот тоже сможет пройти этим маршрутом. Но это не обязательно. Мина может быть настроена на определенную критическую массу проходящего корабля. Она также может включаться и выключаться в определенной последовательности, которая вам неизвестна. У вас есть предложение получше, наемник, процедил сквозь зубы Питта. Чувствовалось, что он хотел использовать выражение поласковее. Есть, невозмутимо кивнул мандалорец. «Дайте мне полсотни бомбардировщиков, и мы выложим дорожку из гравитационных мин отсюда до самого камина. Любой грузовик, который попытается разбрасывать камни в этом коридоре, уже никуда не улетит. Полсотни бомбардировщиков под огнем 6000 стервятников», — хмыкнул адмирал. «Попытайтесь, Фетт. Я от сотни клонов не обеднею, зато с удовольствием пошлю дроид-пылесос собрать все, что от вас останется. Стервятники — это уже мои проблемы», — качнулся шлем. «Вы, главное, будьте готовы разнести в клочья все, что налетит на мины. Я не собираюсь рисковать впустую из-за нерасторопности ваших канониров. Если, конечно, мне не заплатят за это дополнительно». Наилучшими для целей Фетта были бы тяжелые истребители АРТ-170. Но поскольку Питт оценил миссию как самоубийственную, ценные машины он выделять на нее не стал, а вместо этого велел поднять более специализированные бомбардировщики БТЛВ. Их на борту венаторов хватало, они считались уже устаревшими, как и их клоны-пилоты, так что пожертвовать ими, чтобы избавиться от назойливого советника, самое милое дело. А формальной причиной стало то, что Фетт просил именно бомбардировщики, а у 170-х не было полноценного бомбового отсека, только подвески. Скорость торпедной сферы при имеющейся плотности ГР-частиц составляла около мегаметров в секунду, что означало, до планеты ей ползти чуть меньше 3 дней. Бомбардировщики могли сделать то же самое за 12,5 часов. Разумным решением был бы микропрыжок, вряд ли гравитационные мины среагируют на столь малые объекты. Но память астродроида содержала только 10 наборов координат. Фетт расставил на маршруте 5 точек выхода, так чтобы до любого места его боевой группе было не более 1,5 часов полета. Их и забил в память. Плюс без зазрения совести припахал к работе и подключил по прямой гиперсвязи навигационный компьютер сферы. Благо, та в ближайшие сутки никуда прыгать не собиралась, так чего техники зря простаивать, а мобильность раба один и бомбардировщиков это повысило очень существенно. И начался настоящий цирк. Стервятники гипердвигателя не имели, долгие рейды в обычном пространстве производить тоже не могли, поскольку у них быстро кончалось топливо. Поэтому единственным способом успеть навалиться на бомбардировщики превосходящим числом для них был внутрисистемный прыжок на барышнике. Но когда у противника на подвеске гравитационные мины, гонять за ним тяжелый транспорт, пусть и переквалифицированный в линкор, не лучшая идея. Один попытался. Нет, двигатель у него от аварийного выхода не сгорел, так что он смог дождаться, пока поле от мины рассеялось. У этой модели оно держалось не более 5 минут, и смыться, не дожидаясь подхода планетарных торпед. Нескольким грузовикам повезло меньше, не пришлось даже торпеды на них тратить, Боба их сам же и разнес, налетом бомбардировщиков. В общем, путь был более или менее чист, и сфера могла продолжать наступление. На второй день наступления ее первый раз попытались убить, причем довольно остроумно. Вначале заклинил замок в ее каюте. На попытку вызвать ремонтника по камлинку никто не отвечал. А когда девятая достала световой меч и попыталась прорезать дверь с его помощью, на раскаленный металл среагировала система пожаротушения, начав заливать каюту углекислотной пеной. Ни одно из этих действий само по себе смертельным не было, только их совокупность, а люди, которые запрограммировали автоматику реагировать именно так, понятия не имели, против кого они направлены. Поэтому сила не среагировала на опасность. Даже если инквизитор выберется отсюда живой, ей будет некого обвинить. «Несчастный случай», — скажет Питта. «Вы просто выстрелили себе в ногу». Конечно, девятая могла убить его и без доказательств. Полномочия инквизитора на это более чем хватало. Но Питта, видимо, решил, что риск того стоит. Лучше сразиться с врагом, пусть и в такой косвенной форме, и проиграть, чем быть убитым ни за что, не имея ни малейшей возможности ответить. Грозная репутация ситхов имела и такие вот последствия. Она не ситх, но Питта едва ли поймет разницу. Интересно, а Вейдеру, который ситх самый настоящий, без подделки, часто ли приходилось сталкиваться с такими упреждающими покушениями? Правда, одной вещи она все же не понимала. Пару минут без кислорода она выдержит, одаренные могут и на больший срок дыхания задерживать, это базовый навык, не особо зависящие от стороны силы. А этих двух минут ей вполне хватит, чтобы прорезать двери и выбраться из каюты ловушки. Тот, кто готовил план, неважно, сам Питта или кто-то из его советников, не мог этого не учесть. Должен быть еще как минимум один уровень ловушки. Она прислушалась к силе, пытаясь нащупать все угрозы и препятствия. Естественно, не прекращая резать. Но ответ из реальности пришел раньше, чем девятая успела найти его в силе. Пена дошла до меча, раздалось шипение, и клинок погас. Ах он гаденыш, и это предусмотрел. Световой меч в принципе может работать и под водой тоже. Джедай Китфиста это неоднократно демонстрировал. Нужно только слегка донастроить его, снизить тепловую эмиссию до нуля. Вся материя, которая окажется непосредственно внутри клинка, не просто испаряется, она уносится потоком квазиплазмы в гиперпространство. Иначе любое прикосновение к твердому предмету вызывало бы взрыв, да и просто контакт с воздухом создавал бы такую конвекцию, что меч было бы впору переименовать из светового в огненный. Но небольшая часть тепла, какие-то доли процента, точной цифры девятая не помнила, за пределы объема лезвия все же выходит. Сделано это вполне нарочно, чтобы меч при ударе по живой плоти прижигал рану и не позволял жертве загнуться от потери крови. Правда, вместо раны мы получаем ожог четвертой степени, что само по себе не слишком приятная и способствующая выживанию вещь, но средства от некроза ткани и токсемии есть в любой военной аптечке, а последствия наступают достаточно медленно, чтобы их можно было успеть применить. Ситхи-эмиссию тоже выставляют не нулевую, но по другой причине. На кровопотерю у жертвы им наплевать, а вот страшная боль от ожога позволяет лишить противника концентрации, что особенно важно при бое с джедаем. Меч с нулевой эмиссией режет плоть совершенно безболезненно. Однако та же самая-самая тепловая эмиссия приводит к тому, что эффект от погружения светового лезвия в воду эквивалентен напусканию в нее раскаленного железного лома. Очень много шума и горячего пара. Поэтому, чтобы меч нормально работал под водой, нужно немного поиграться с настройками кристалла, снизив эту самую эмиссию до нуля. Тогда он просто будет потихоньку сосать в себя воду, перекачивая атомы кислорода и водорода в гипер. Ну а до тех пор, пока поиграться с настройкой возможности нет, меч просто выключается, стоит жидкости попасть в кольцо эмиттера. Оптимально в общем-то.